Глава 4. Что здравый смысл для владыки демонов, то абсурд спустя 2000 лет. Я развернулся, но тут же услышал голос из-за спины. «А ну, стоять!» Пошатываясь, Зепис пытался подняться на ноги, но ранение есть ранение. Его тело не двигалось так, как он хотел, и в итоге он лишь полз по земле. «Тебе помогут, если быстро вылечат. Сдавайся». «Ха!» «Для унаследовавшего кровь прародителя, думать о таком и не прикончить своего врага, значит опозорить род владыки демонов!» «Род владыки демонов — это происходящее от владыки демонов? Но я и есть прародитель всех, кто имеет со мной кровное родство. Не говори так много, а то умрёшь. Убей меня! Ещё чего! В убийстве такой мелкой сошки нет никакой пользы. Теперь-то что с ним такое?» «Ха! Ты просто не можешь этого, верно? Вот и велишь мне сдаться. Знаешь же, я не сдамся, даже если умру!» «Могу и даже мгновенно, просто приказав ему сдаться». «Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Собираешься использовать магию принуждения, так? Давай попробуй. И увидишь, что даже сделав это, ты не вынудишь меня сдаться!» Я наступил на голову Зеписа, придавив его лицо к каменному полу. «Ну и ну, да чего ж ты заносчивый? Смотрящий свысока типок, желающий предаваться такому отвратительному чувству превосходства. Но он тут упомянул кое-что весьма интересное. Не сдашься, если я не использую магию принуждения, значит?» «Так и есть! Отброс!» Несмотря на то, что на его голову наступили, Зепис не унимался. А он для мелкой сошки весьма преуспел в своей неблагодарной роли. «Хм, это будет занимательное представление. Пожалуй, подыграю тебе. Если заставлю тебя сдаться без магии принуждения, победа за мной. Если нет, то твоя. Ха, что, серьёзно? Какой же задиристый у тебя рот? Я не сдамся, даже если умру!» Подмигнув, я запустил магию контракта Зект. В нём я указал, что сдамся, если не заставлю Зеписа сдаться без магии принуждения. Зект абсолютен. Заклинатели, тот, кто подпишет его своей магической силой, не смогут изменить контракт. Зепис подписал его. «Но ты и придурок! Я не сдамся, как бы сильно ты меня не калечил. В лучшем случае я буду сожалеть об этом. Я поднёс указательный палец к колбу Зеписа. «А? Это ещё что за...» И щёлкнул пальцами. «А!» Тело Зеписа исчезло целиком. «О, я думал, что достаточно умерил силу, но он всё равно умер. Понятно. Ну и ну. Так я проиграю. Ничего не поделаешь». Я порезал ногтём кончик пальца и капнул капли крови. То была магия воскрешения Ингал. Тело Зеписа реконструировалось, и он ожил безо всяких повреждений. При этом я сделал его броню и меч немного сильней. «Что это за магия такая? Зепис должен был умереть, но он воскрес! Он оживил мёртвого? Такая магия уже за гранью здравого смысла!» Интересно, чему они удивляются? Зрители сильно зашумели лишь из-за того, что я оживил Зеписа. Не будь я способен на такую магию, то если бы он умер, то всё, с концами. «Что? Я?» Зепис взглянул на меня непонимающим взглядом. «Ну что, каково было умереть первый раз? Надумал сдаться?» «Голопец! Да кто от такого сдаться? Ка!» Я снова щёлкнул пальцами и убил Зеписа. «Ха, я случайно убил его ещё раз. Впрочем, если использовать Ингал в течение 3 секунд, то его можно оживить безо всяких рисков. Обычно это называют правилом 3 секунд». Я ощутил волну тишины, идущую со зрительских мест. Хм, не ожидал этого, но, видимо, моя хохма до них не дошла. Правило 3 секунд заключается в том, что убийство безопасно в течение 3 секунд, и в мифриловую эпоху это была отменная шутка, но они что-то совсем её не оценили. Стоило ожидать, что чувство юмора изменится за 2000 лет. Да чего там, они все выглядят напуганными. Неужели моя хохма настолько не смешная? Нужно быть с этим осмотрительней, пока я не пойму хохму магической эпохи. «Ха!» Воскресший через Ингал Зепис смотрел на меня перепуганным лицом. «Так, надо ещё немного на него надавить, но так, чтобы это не обернулось психологической травмой. Ты сказал, что не сдашься, даже если умрёшь, но неужто ты думал, что за свою жизнь ты умрёшь всего один раз?» Ответа не последовало, Зепис просто дрожал, как осиновый лист. «Итак, спрошу ещё раз, не надумал сдаться?» На мгновение на лице Зеписа отразилась полная безнадёжность, но затем... «Да кто? Ка!» Я решил попытаться ещё раз и снова убил его. Но всё же Ингал отягощает тем, что использует каплю крови. Тело Зеписа вновь было воссоздано целиком, и он взглянул на меня полным ужаса лицом. Кстати говоря, с магией Ингал связана весьма интересная философия. Является ли человек, воскрешенный Ингалом, возродившимся прежним человеком, или же вновь воссозданным другим человеком с абсолютно таким же характером, памятью и телом, как у оригинала? Такое вот суждение. Итак, мне интересно узнать, какой из этих двух вариантов ты считаешь верным? Губы Зеписа дрожали, наряду с чем раздавался звук его стучащих зубов. Его лицо побледнело. «Ублюдок! Да как ты смеешь? Так бесчеловечно себя вести!» «Хм, мне просто было интересно. Ведь в мою эпоху эта тема стала предметом весьма горячих обсуждений. Видимо, чувство юмора у нас различается. Похоже, что интерес к конкретной философии зависит от времени. Итак, ты хочешь, чтобы я снова тебя убил?» «Не разбрасывайся так просто словами об убийстве!» «Ха-ха!» Звонко засмеялся я. «А чего это ты вдруг стал таким неженкой? Ведь когда ты умираешь, то делаешь это не по-настоящему?» Легкомысленно, но решительно заявил я, поднося кончики пальцев к его лбу. «А, погоди! А? Хм, ой, блин. Пальцы соскользнули, и я случайно убил его. Похоже, что я после реинкарнации еще не привык к этому телу. Видимо, сейчас он пытался мне что-то сказать. Ладно, узнаю, воскресив его». Сказал я и использовал Ангал. «Чтоб тебя! Я ведь сказал тебе, погоди!» «Ха-ха, ну прости уж, случайно вышло!» «Не ха-ха-хай мне тут, блин! Ты случайно убил меня!» «Так-так, смотрю, энергия до сих пор из тебя ключом бьет. Ну тогда давай еще разочек!» Я поднес пальцы к лбу Зеписа. В этот момент он съежился, а его глаза побледнели. «Погоди!» «А, чего тебе? Что еще за «погоди» посреди боя?» «Я...» По выражению лица можно было сказать, что он унижен, но следующие слова он произнес твердо. «Я проиграл! Сдаюсь!» «Но что за неинтересное соревнование?» «Что-то ты больно быстро от игр устаешь. Ведь я рассчитывал убить тебя еще около 10 000 раз». Когда я, улыбнувшись, пошутил, чтобы показать ему, что не настроен враждебно, Зепис почему-то так испугался, что его тело задрожало. «Да он обращается с самим Зеписом, как с детем каким-то! Он просто запредельно силен! Кто он такой? Никогда раньше его не видел!» Раздавались голоса со зрительских мест.